Глава шестая. Вот и настал решающий день. Вы будете выбирать представителя класса. Предлагаю двоим ученикам, выдвинувшим свои кандидатуры, изложить причины, по которым остальным следует за них проголосовать. Хочешь начать, Моника? К доске выходит темноволосая девочка с серебристыми глазами. Глядя на всех учеников по очереди, она говорит: «Вы меня знаете. У меня лучшие в классе оценки». Ее голос сразу внушает уважение. Она говорит спокойно, очень отчетливо. «Если вы выберете меня, я гарантирую, что пущу в ход весь свой ум, чтобы отстаивать интересы класса. Я все сделаю, чтобы представлять вас наилучшим образом. Не пожалею сил, чтобы все происходило в интересах каждого из вас. Я выслушаю вас одного за другим, чтобы выяснить ваши пожелания и претензии. Если придется состязаться со школьной администрацией, то вы можете рассчитывать на меня в этой борьбе. Остается сказать одно. Голосуйте за меня. Я самый серьезный кандидат». Она ждет аплодисментов, но никто не хлопает, и она возвращается на свое место. Чтобы загладить неудобство, учительница кашляет в кулак и торопливо говорит: «Спасибо, Моника, а теперь послушаем другую кандидатку в представители класса, Присциллу». У этой девочки волосы собраны на затылке в длинный хвост, стянутый красной лентой. Она начинает говорить со своего места, не выходя к доске. «Меня вы тоже знаете. Я сильно отличаюсь от моей соперницы. Я не могу похвастаться отличными оценками, не могу назвать себя особо умной, да и серьезной тоже. Я, конечно, стараюсь, но не слишком. Предлагаю проголосовать за меня именно потому, что я в точности такая, как вы». Этот довод вызывает у класса смех. Ободренный успехом, Присцилла продолжает: «Я, по крайней мере, буду защищать наши интересы, не хватая огнетушитель, чтобы бить им моих товарищей промеж ног». Моника хмурится. От этого все еще пуще веселятся. Учительница требует тишины. После этого ученики голосуют под ее руководством. Каждый пишет на бумажке имя и кидает бумажку в шапку. Когда все ученики снова рассаживаются, учительница подсчитывает результаты и объявляет: «Из 35 голосовавших 24 выбрали Присциллу, трое — Монику, 8 не выбрали никого. Таким образом, наш новый представитель класса — Присцилла». Победительница встает и благодарно делает одноклассникам книксин. Те хлопают в ладоши.